Глава 52. Полная луна то пропадала за гонимыми ветром темными облаками, то выглядывала вновь, и тогда столбы ослепительного света прорезали ночное небо. В окно стучал апрельский дождь. Катарин стояла в своей темной спальне, прижавшись лбом к холодному оконному стеклу и, глядя на раскинувшуюся перед ней волшебную панораму Манхэттена, вслушивалась в металлический стук дождя и тихое дыхание спящего Ника. Я не хотела этого. Не хотела прежде всего ради него самого, но для меня это было восхитительное время счастья. Я никогда не могла себе представить, что снова буду счастлива. Это останется со мной до последнего вздоха. Но Ник будет так несчастен, и мне нечем облегчить его страдания. Господи, помоги мне, научи, что мне делать. Дай силы и мудрости хоть как-то помочь ему. Слезы струились по лицу Катарин, и она смахивала их кончиками пальцев, стараясь унять душившие ее рыдания, чтобы не разбудить Ника. «Мой дорогой, мой обожаемый Никки, как же мне все сказать тебе?» Она вспомнила фразу из пьесы Ламартина «Тот голос сердца, что один способен достичь души чужой». Катарин закрыла глаза. «Голос моего сердца взывает к твоей душе, мой дорогой и самый любимый мой человек. Он кричит о моей любви к тебе, о вечной и негасимой любви. Слушай голос своего сердца, мой дорогой. Прислушивайся к нему всю жизнь, и ты услышишь, как я говорю с тобой издалека, из вечности. Ты навсегда останешься со мной, Никки, ибо ты часть меня, такая же неотделимая, как Ванесса». «Кэт, что ты делаешь там, стоя в темноте? Ты простудишься насмерть. Сейчас же возвращайся в постель», — скомандовал Ник немедленно. «Да, иду», — ответила Катарин, стараясь говорить спокойно, и юркнула под одеяло. Ник привлек ее к себе, крепко обхватив руками и ногами. «Господи, ты же совершенно замерзла!» Он склонился над ней и, осыпая поцелуями ее лицо, ощутил соленый вкус ее слез на своих губах. Ник нежно провел ладонью по ее лицу, мокрому от слез. «Почему ты плачешь, моя дорогая?» «О, Никки, я так счастлива! Последние 2 месяца с тобой стали самыми чудесными, самыми волшебными в моей жизни!» Он нежно и страстно поцеловал ее в губы. «Это только начало», — пробормотал Ник, зарываясь лицом в ее волосы. «Знаешь, я принял решение, и ты можешь спорить со мной до посинения, но как только Карлотта приедет через 2 недели, я все запускаю в ход, мы состаримся вместе, как муж и жена». Глубокий вздох вырвался из груди Катарин, и она, потянувшись к Нику, поцеловала его в голову. «Ты знаешь, Никки, все это как сон для меня, как неосуществимая мечта. Не смей так говорить. Разве мечты не сбываются иногда? Втайне от меня, где-то в самом укромном уголке моей души, всегда теплилась надежда на то, что ты когда-нибудь вернешься ко мне, моя любимая Кэти. И вот ты вернулась. Это невозможно, Никки, Карлотта. Он приложил палец к губам Катарин. «Послушай меня. С Карлоттой не возникнет никаких проблем. Начиная с января, она проводит больше времени в Венесуэле, чем в Нью-Йорке. У меня такое ощущение, что она там себе нашла кого-то. Я больше ее не интересую». «Возможно, но есть еще маленький Виктор. Она не оставит его тебе, если ты расстанешься с ней. Даже если у нее кто-нибудь есть, она заберет ребенка с собой, особенно если соберется поселиться в Венесуэле. Там ее семья. Твои предположения не лишены смысла, но я уже переговорил со своими адвокатами. Ей будет совсем непросто удрать, забрав с собой маленького. Будет составлено специальное соглашение о совместной опеке над ним и подписаны все необходимые бумаги. Не уверена, что это сработает. Ты затеваешь опасную игру. Оставь это мне, Кэт, и не пытайся решать за меня. Как только я разделаюсь с Карлоттой и адвокатами, мы сможем пожениться. Когда мы поженимся, любимая?» «Я не знаю», — тихо ответила Катарин. «Ты не хочешь выходить за меня?» — с легкой тревогой спросил Ник. «Не смеши меня, Никки. Как можно задавать такие глупые вопросы? Но я беспокоюсь за тебя, боюсь стать тебе обузой. Я должна быть полностью уверенной в своем душевном здоровье». «Ты более чем здорова», — перебил ее Ник. «Мы уже больше 8 недель не расстаемся с тобой ни днем, ни ночью. Неужели за это время я не успел изучить состояние твоего рассудка? Ты рационалистична, уравновешена, спокойна. Дай бог, чтобы ты был прав», — пробормотала Катарин, теснее прижимаясь к нему, и притворно зевнула, боясь продолжения этого разговора. Ник перекатился на спину и взглянул на часы. «Да, уже 11. Мы собираемся сегодня спать?» «Ты остаешься?» — удивилась Катарин. «А как же няня?» «Я предупредил ее, что сегодня не вернусь домой. Сказал, что у меня назначена встреча в другом городе, в Филадельфии. Я не играю в прятки, как ты знаешь», — сказал Ник и выключил свет. «Я счастлива, что ты остаешься, дорогой. Я всегда этому рада». Он поцеловал ее. «Спи спокойно, я люблю тебя». «И я тоже, дорогой». На следующее утро Николас Латимер поднялся в приподнятом настроении. Катарин веселым смехом отвечала на его шутки и забавные выходки, думая про себя, что давно не видела его таким счастливым, веселым и оживленным. Когда он, наконец, умылся, побрился и оделся, они не спеша позавтракали вдвоем. Ник просматривал «Нью-Йорк Таймс», а Катарин, прихлебывая чай, с обожанием смотрела на него. Но в 11:15 она твердо ему заявила: «Теперь, дорогой, я вынуждена прогнать тебя на улицу. Сегодня у меня масса дел, а еще мне надо пройтись по магазинам, я уже опаздываю. У меня самого назначено несколько встреч». Ник допил кофе и взял недокуренную сигарету, дымившуюся в пепельнице. «Где ты хочешь поужинать сегодня?» «Ник, ты забыл? Я сегодня ужинаю с Ванессой». «Да, боюсь, что запамятовал», — постарался скрыть свое разочарование Ник, зная, как много значит для нее дочь. «Но все же почему бы мне не забежать к тебе днем, например, в 17:30, выпьем вместе чая?» — усмехнулся он. «Ты будешь пить чай, а я любоваться тобой. Чудесно, дорогой». Она проводила его до двери, крепко обняла и поцеловала в щеку. Оставшись одна, Катарин окунулась в свой повседневный водоворот дел. Перед тем, как принять ванну и переодеться на выход, она сделала несколько телефонных звонков. Около полудня она вызвала такси и поехала к Тиффани. Забрала там заказанные ранее подарки и вернулась в Карлайл. Съев легкий ленч в номере, она позвонила Майклу Лазарусу, чтобы подтвердить свое намерение поужинать сегодня с Ванессой, и взяла в руки один из романов Ника, который сейчас перечитывала. Но внезапно множество разнообразных мыслей навалилось на нее, и остаток дня Катарин провела в грустных раздумьях. Наконец, часа в 4 она переоделась в голубое шелковое платье, поправила макияж и прическу, после чего позвонила в бюро обслуживания и попросила принести лед. Застегивая нитку жемчуга на шее, она услышала стук Ника в дверь и пошла его встретить. Войдя в номер, Ник подхватил ее на руки, крутанул вокруг себя и поставил на пол, не разжимая рук. «Я побывал у адвокатов, Кэт. Они считают, что я прав, и мне удастся добиться непробиваемого юридического соглашения, которое сохранит мне ребенка». Он слегка отстранил ее от себя. «Как тебе нравятся такие пироги?» Катарин молча улыбнулась и прошла к бару, где налила в стаканы водку, добавила лед и, вручая один из них Нику, сказала: «Прошу, дорогой, проходи и садись». Ник взял стакан из ее рук и прошел за ней следом. «У тебя очень серьезный вид», — нахмурился он. «В чем дело?» Он остановился посреди комнаты, не сводя с нее глаз. «Ты не хочешь присесть? Мне надо с тобой поговорить». Ник рассмеялся немного нервно. «Что случилось, котинка?» Давай, выкладывай. Я не могу выйти за тебя замуж, Никки. Не разыгрывай меня, дорогая, я сейчас мало расположен к шуткам. Если когда-либо в жизни я и бывал серьезен, так это сейчас, когда хочу жениться на тебе теперь... Катарин предупреждающе подняла руку. «Я тоже не шучу, повторяю. Я не могу выйти за тебя, Никки». Он, щурясь от слепящего его глаза солнца, уставился на нее. «Но почему? Из-за моего сына? Но послушай, я уже сказал тебе, что все будет улажено в считанные дни. В ту минуту, как ты скажешь Карлотте, что расстанешься с ней или просто бросишь ее, она увезет мальчика в Венесуэлу, и тебе будет чертовски сложно вызволить его. Я не могу позволить тебе, Никки, рисковать подобным образом». Она покачала головой. «Мне лучше, чем кому-либо известно, что это значит быть разлученной с собственным ребенком. Я уже проходила через такое испытание, если помнишь». «Это совсем другой случай», — воскликнул Ник, с хмурым видом расхаживая по комнате. «Я не готова к подобному риску. За последние 9 лет на мою долю выпало слишком многое, чтобы своими собственными руками создавать новые проблемы, мой дорогой. Я хочу на тебе жениться и добьюсь этого. Ради бога, не упрямься, Кэт. Я твердо намерен использовать выпавший мне шанс и не могу потерять тебя из-за Карлоты или даже из-за собственного сына. Я безмерно люблю его, но мне нужна ты». «Позволь задать тебе гипотетический вопрос, Никки. Допустим, я соглашусь, а Карлотта заберет у тебя сына и больше никогда не позволит встречаться с ним. Что будет тогда?» «Мое сердце будет разбито, но этого не будет никогда. В любом случае, я не намерен рассматривать гипотетические ситуации». Катарина отпила глоток водки и, внутренне собравшись, твердо заявила: «Мне нечего тебе предложить, Никки, поскольку я не желаю разрушать твоих отношений с твоим ребенком». «Нечего предложить? Это просто смешно. Мы любим друг друга. Мы всегда подходили один другому, а тем более теперь, когда ты совсем здорова». «Я вовсе не здорова, Никки. И в этом все дело». «Но, Кэт, это неправда. Твое поведение говорит само за себя. На самом деле у меня не осталось времени, которое я могла бы провести с тобой». Ник уловил странную интонацию в ее голосе и удивленно посмотрел на Катарин. «Ты говоришь, что у тебя нет времени, я не совсем понимаю. Я умираю, Никки». Потрясенный ее словами до глубины души, Ник впился руками в спинку стула и стоял безмолвно, открывая и закрывая рот, не в силах вымолвить ни слова, чувствуя, как все его мужество капля за каплей оставляет его. «Мне осталось жить совсем недолго», — проговорила Катарин. «Вот что я имела в виду, говоря, что у меня нет времени. 6-7 месяцев в лучшем случае». Нику показалось, что он сию минуту потеряет сознание. Он рухнул на диван, не сводя испуганных глаз с Катарин. «Кэт! Кэт!» — прошептал он. «Этого не может быть! Скажи, что это неправда! Увы, дорогой, к сожалению, это правда!» «К сожалению?» — запинаясь, повторил Ник, и слезы брызнули у него из глаз. Он обреченно уронил голову. «Нет!» — вскричал он. «Нет! Я не хочу этому верить!» «Тише, дорогой, не кричи так». Она опустилась на колени у его ног и, опершись локтями, в его колени заглянула в лицо Нику. «Я не хотела посвящать в это тебя, Никки. Когда я вернулась, у меня было единственное желание попросить у всех вас прощения, чтобы я могла потом спокойно умереть. Я не могла предположить, что мы снова полюбим друг друга. Эстел рассказывала мне, что ты живешь с Карлоттой. Я была уверена, что все между вами хорошо, а у нас с тобой в прошлом, зная тем более, что у тебя есть сын». У Ника так дрожали руки, что водка выплескивалась у него из стакана, заливая все вокруг. Катарин забрала у него стакан, поставила на столик и взяла обе его руки в свои. «Боюсь, что я вынуждена снова просить у тебя прощения за ту боль, что опять причиняю тебе». «О, Кэт, родная моя Кэт, я так люблю тебя!» Голос его прервался, слезы хлынули из глаз и ручьями потекли по щекам. Он обвил ее руками и в отчаянии прижал к себе. «Ты не можешь умереть? Нет, только не ты. Я не позволю тебе умереть!» Катарин, долго не шевелясь, оставалась в его объятиях, пока рыдания его не стихли, и он немного не успокоился. Тогда она встала, взяла салфетку и вытерла его мокрое от слез лицо и руки. Потом она дала ему выпить, прикурила две сигареты, сунула одну из них Нику в губы и опустилась рядом с ним на диван. Ему потребовалось немало времени, чтобы слегка прийти в себя. Ник сделал большой глоток водки, выкурил сигарету, неотрывно глядя на Катарин. «Так что же с тобой такое, Кэт?» — наконец осмелился спросить он тихо и нерешительно. Она откашлялась и таким же тихим голосом ответила: «У меня так называемая узелковая меланома. Это одна из разновидностей злокачественных опухолей, но умирают от нее намного быстрее». «Я не совсем понял, что это такое. Это рак?» «Да, меланому обнаруживают на коже. На первых порах она выглядит как небольшая родинка или родимое пятнышко». «Но ведь ее можно удалить или вылечить?» — спросил Ник, и его сердце сжалось от ужаса. «Да, ее можно удалить, но это отнюдь не означает, что человек после этого выздоравливает. Видишь ли, у меня меланома четвертой степени. Это означает, что она проросла вглубь кожи больше, чем на 3 миллиметра. Когда меланома достигает таких размеров, кровь разносит ее клетки по всему организму, например, в легкие или печень, где начинают быстро разрастаться, образуя так называемые рассеянные метастазы. Для этого по латыни есть специальный термин. Так вот, со мной произошло именно это. Моя меланома начала расползаться». Ник крепко зажмурился и сцепил руки, неспособный вымолвить ни слова. Секунду спустя он открыл глаза, взглянул на любимое лицо, и слезы снова потекли из его глаз. Он закашлялся, тряся головой, и Катарин коснулась его руки. «Можно мне договорить?» «Хорошо зная тебя, я могу предположить, что ты хочешь все знать досконально». Горло Ника перехватил спазм, и он только молча кивнул. «У меня меланома располагается на спине между позвоночником и левой лопаткой, сантиметров на 10 выше талии. Метастазы от нее уже распространились на лимфатические узлы, легкие, печень. Эти органы у меня тоже поражены». «Но ты выглядишь совершенно здоровой, Кэт. Да, сам факт поражения метастазами легких или печени не заметен, поскольку поначалу это никак не отражается на общем самочувствии». «Когда это начнет тебя беспокоить?» «Насколько я сумела понять из объяснений моих докторов, больные узелковой меланомой обычно живут около года. В первые 9 месяцев у них наблюдается только значительное ухудшение самочувствия. Но как только больной по-настоящему плохо себя чувствует, смерть наступает очень быстро, в течение недели». «О, Боже, Кэт! Я смогу еще жить нормальной жизнью 6, возможно, 7 месяцев без всяких признаков ухудшения». «Но должно существовать какое-то лечение. Послушай, мы найдем других врачей. Мы обратимся к Слоану Кеттерингу или в отделение онкологии и кожных болезней медицинского центра Нью-Йоркского университета. Несомненно, должен быть какой-то...» «Нет, Ник», — мягко прервала его Катарин, — «я прошла все это еще в Лондоне. Видишь ли, лечение меланомы, особенно расположенное на спине, как у меня, крайне сложная вещь. Облучение бесполезно, так как опухоль к нему нечувствительна. Химиотерапия ужасно действует на внешность, от нее выпадают волосы, она вызывает жуткую тошноту и рвоту. Сейчас появились кое-какие новые лекарства, но все они лишь немного продлевают жизнь, причем делают ее далеко неприятной. Поэтому я решила отказаться от лекарств. Пусть я намного скорее умру, но проживу оставшиеся мне месяцы по-человечески, наслаждаясь последними отпущенными мне днями и оставаясь самой собой. «Когда ты обнаружила у себя это?» — в ужасе прошептал Ник. «В ноябре прошлого года. Небольшое родимое пятнышко, которое было у меня всегда, вдруг слегка увеличилось в размерах и потемнело. Первой на это обратила внимание моя портниха, но, как оказалось, дело к тому времени зашло уже слишком далеко. «У тебя болит что-нибудь? Мне невыносимо думать, что ты страдаешь от болей», — сказал сдавленным голосом Ник. «Нет, Ник, честное слово. Когда наступает ухудшение, человек начинает худеть, слабеет, теряет аппетит, быстро устает». Ник судорожно зажмурился. У него разыгралось воображение, но он постарался отогнать мучительные мысли о страданиях, предстоящих Катарин. «Ты не ошиблась в диагнозе?» «Я в нем абсолютно уверена. Мой врач консультировался со всеми лондонскими светилами, и я сама обращалась к специалистам уже здесь, в Нью-Йорке. Нет никаких сомнений, Никки». Она взяла его руку. «Врач в Лондоне сказал, что у меня осталось еще немного времени, примерно месяцев 9. Вот почему я поторопилась приехать в Нью-Йорк, чтобы повидаться в первую очередь с тобой, с Франки, Райаном, ну и, конечно, с моей любимой дочкой». «Так вот почему он позволил тебе встречаться с ней?» — грустно спросил Ник. «Да, я некоторым образом пригрозила ему, сказав, что если он не согласится, то я начну против него судебный процесс, соберу пресс-конференцию и расскажу на ней все журналистам, в том числе и о своей болезни. Майкл был вынужден капитулировать». Она чуть заметно улыбнулась. «Но, безусловно, я не собиралась ничего подобного делать. У меня не было никакого желания пропускать Ванессу через весь этот цирк». «А Райан знает?» «Нет, Ник, в курсе дела только ты и Майкл Лазарус. Я хочу, чтобы и дальше все это оставалось только между нами. Обещай мне это. Не желаю, чтобы меня жалели или выражали сочувствие». Ник пристально посмотрел на нее. «Почему ты ничего не рассказала ни мне, ни Франке в тот раз, когда мы впервые встретились? Мне хотелось, чтобы вы простили меня по доброй воле, а не из жалости или сострадания. Обещай мне держать язык за зубами». «Обещаю. А как насчет Франки и Виктора? Я сама им все расскажу, и скоро». Внезапно Ник, как ужаленный, вскочил и принялся метаться по комнате, охваченный глубокой грустью, временами сменяемой приступами бессильной ярости. Тогда он, беззвучно изрыгая проклятие, крепко стискивал руку в кулак и со всей силы ударял им в раскрытую ладонь другой руки. Спустя несколько минут он обернулся к Катарин. «Но ведь должен же быть какой-то выход. Не может быть, чтобы его не было. Я не могу с этим смириться, нет, не могу, черт побери. Если даже ты сама смирилась, то я не могу и не хочу. Ты сидишь такая спокойная, сдержанная, когда мое сердце разрывается на части, а ты...» Тут Ник замолчал, глубоко пораженный собственными словами и тем тоном, которым он заговорил с ней. Он подбежал к Катарин и рухнул перед нею на колени. «Прости, прости меня, любимая, о, Кэт, прости, я так тебя люблю, что схожу с ума, я не могу!» Ник не договорил и разрыдался, уткнувшись лицом ей в колени. «Ничего, любимый, я хорошо тебя понимаю, твоя реакция вполне естественна. Когда первый шок проходит, ему на смену приходит гнев, потом наступает отчаяние, потом снова гнев, но в конце концов человек просто смиренно покидает этот мир. Все переживания оказываются ни к чему, он ничего не способен изменить». Говоря это, Катарин ласково гладила Ника по голове, успокаивающе приговаривая: «Не надо, любимый, не плачь, тише, успокойся, любовь моя». Наконец, Ник заставил себя подняться с колен, сел на диван рядом с Катарин и крепко обнял ее. «Я буду все время с тобой, любимая моя Кэт. Предстоящие месяцы будут для тебя счастливыми настолько, насколько это от меня зависит. Мы будем делать с тобой все, что ты захочешь, ходить вместе всюду, куда пожелаешь. Мы постараемся осуществить все самые сокровенные твои желания. Нет, Ник, ты не сможешь остаться со мной». «Почему? Скажи мне, ради бога, почему?» «Я не хочу, чтобы ты рисковал своим ребенком, а это неизменно произойдет, если ты уедешь со мной. Но тогда мы останемся в Нью-Йорке, будем соблюдать приличия и жить раздельно. Карлотта ничего не узнает». Ник с отвращением предложил это, чтобы успокоить Катарин, ни секунды не намереваясь осуществлять подобное предложение. «Карлотта пусть поступает, как знает, но ничто не должно разлучать его с Кэт. Потом он как-нибудь все уладит». «Нет, мне лучше теперь же уехать», — сказала Катарин. «Я не отпущу тебя. Для меня будет еще непереносимее видеть, как ты убиваешься», — прошептала Катарин, и только потом с ужасом осознала, что она говорит. Но Ник пропустил ее замечание мимо ушей и замотал головой. Его глаза снова налились слезами. «Пожалуйста, не прогоняй меня. Позволь мне провести возле тебя эти последние месяцы, ведь мне еще предстоит всю оставшуюся жизнь прожить одному, без тебя. Не будь такой жестокой, Кэт. Если хочешь, любимая, я готов на коленях умолять тебя, но только ради бога не гони меня». И он умоляюще посмотрел на нее. «Не будь жестокой, Кэт. Позволь мне остаться с тобой, умоляю тебя». Она кивнула, глядя на него ясными глазами, и слезы блеснули у нее на ресницах. «Хорошо, дорогой, но ты должен мне обещать, что по возможности не будешь все время печалиться, я не вынесу вида твоих страданий». «Это я обещаю», — ответил Ник, и легкая улыбка тронула его губы. Катарин встала. «Мне надо переодеться». «Ты промочил своими слезами все платье». Она провела пальцем по щеке Ника. «Ты проводишь меня на мою встречу с дочерью?» «Разумеется, но мне надо, пока ты переодеваешься, пойти умыться. Я обещал Виктору забежать вместе с ним к Пьеру, чтобы выпить и, может быть, съесть легкий ужин. О, я очень рада этому, Никки. Мне было бы невыносимо думать о том, что ты проведешь этот вечер в одиночестве. Виктор решил уже, когда он летит обратно на побережье?» «Еще нет, но сегодня у него была последняя деловая встреча. Думаю, что он останется здесь на всю неделю. Он радуется возможности побыть с нами, повидаться снова с Франческой», — говорил Ник, проходя вслед за Катарин в спальню, тщательно выговаривая каждое слово и изо всех сил стараясь сохранять самообладание. «Да, все прошло чудесно», — улыбнулась Катарин. Немного позднее, когда они с Катарин уже вышли на Пятую авеню и двинулись по ней вверх в сторону 79-й улицы, на которой находились апартаменты Лазаруса, Ник спросил: «Кстати, о Франке и Викторе, когда ты собираешься им все рассказать?» «Когда будет подходящий момент, я еще точно не решила, но, конечно же, я не собираюсь ничего говорить им завтра во время ленча у Франчески, это испортит настроение всем нам». «Да». Катарин стиснула его руку. «Я довольна, что нам удалось заставить Франки прийти пообедать на прошлой неделе вместе с нами и с Виктором. Мне показалось, что, в конце концов, она тоже осталась этим весьма довольна, а Виктор, тот просто светился от радости». «Она говорила тебе что-нибудь про него?» «Никки, мне кажется, что ты готов принять на себя роль свахи, а еще смел меня называть любительницей манипулировать людьми». «Ты хотела сказать, что называл тебя так когда-то, но все-таки она сказала тебе что-нибудь?» «Ничего особенного, только заметила, что он по-прежнему красив и неотразим. Мне показалось, что ее немного удивила седина у него в волосах. Франческа как-то говорила мне, что навсегда запомнила Виктора таким, каким он был в 1956 году, хотя она замечала время от времени его фотографии в журналах, но старый его образ прочно засел у нее в голове. В свои 62 года Вик все еще самый красивый парень из всех, кого мне доводилось встречать. Франки права, его внешность осталась такой же привлекательной, как прежде», — заметил Ник, пожимая Катарин руку. «Вчера я говорил Франческе, что ей следует чаще появляться в обществе. Я понимаю, что со смерти Гаррисона прошло всего 3 месяца, но ей не надо сидеть одной в своих громадных апартаментах и хандрить. Она же еще совсем не старая женщина». «Но ты сам не будешь хандрить, не так ли, дорогой?» — тихо спросила Катарин. «Нет, я же обещал». Ник отвернулся и часто заморгал, чтобы прогнать подступившие к глазам слезы. «Пожалуйста, не говори мне больше о своей скорой смерти. Это для меня невыносимо». «Не буду, но тебе надо смириться с этим, Ники, иначе предстоящие месяцы станут для меня мучением. Мы должны постараться вести себя по возможности самым естественным образом». Пораженный ее необычайным мужеством, Ник беззвучно выругал себя за проявленную слабость. «Окей, договорились». Когда они подошли к дому, где жил Лазарус, Катарин привстала на цыпочки, чтобы поцеловать его. «Увидимся позже, малыш», — проворковала она, подмигнув ему. «Твоя правда, увидимся», — в тон ей ответил Ник, стараясь выглядеть веселым, хотя на душе у него было отнюдь не весело. «Когда тебя забрать отсюда? Думаю, где-нибудь около 9:30». Она снова привстала на носках и поцеловала его. «Я люблю тебя, Николас Латимер. Я так тебя люблю».